Разбойник. Перед этой главой в первом посмертном издании произведений Вольтера были напечатаны главы «Танец» и «Голубые глаза», обнаруженные в бумагах писателя, опубликованы в приложениях к данной книге. Задик добрался до сирийской границы каменистой Аравии. Он ехал мимо укрепленного замка, как вдруг оттуда выскочили вооруженные арабы. Они окружили Задига с криками: «Все ваше принадлежит нам, а вы сами нашему господину». Вместо ответа Задик выхватил меч, храбрый слуга последовал его примеру, они уложили на месте первых арабов, поднявших на них руку. Число нападавших удвоилось, но путники не потеряли присутствие духа и решили погибнуть с оружием в руках. Два человека защищались от целой толпы. Такой неравный бой не мог длиться долго. Владелец замка по имени Арбогад, увидав из окна чудеса храбрости, проявленные Задигом, проникся к нему уважением. Он поспешно вышел, разогнал своих людей и освободил обоих путников. «Все, что попадает на мою землю, мое», — сказал он, — «так же, как и все, что я нахожу на чужих землях. Но вы так храбры, что для вас я делаю исключение». Затем он привел Задига в замок, приказав своим людям хорошо обходиться с ним, а вечером пригласил его на ужин. Владелец замка был одним из тех арабов, которых называют ворами. Но наряду со множеством дурных поступков он иногда делал и добро. Жадный вор и дерзкий грабитель, он был в то же время неустрашимым воином, щедрым и довольно мягким в обхождении человеком, обжорой за столом, веселым кутилой и, главное, простодушным малым. Ему чрезвычайно понравился Задиг, чья оживленная беседа помогла продлить ужин. Наконец, Арбогад сказал ему: «Советую вам поступить ко мне на службу, вы не пожалеете об этом, потому что ремесло мое прибыльно, и со временем вы сможете занять не менее высокое положение, чем я». «Разрешите вас спросить», — сказал Задиг, — «давно вы занимаетесь вашим благородным ремеслом?» «В самой ранней юности я был слугою у одного довольно сметливого араба», — отвечал тот. «Положение мое было невыносимо. Я приходил в отчаяние, видя, что на земле, которая одинаково принадлежит всем, судьба ничего не оставила на мою долю. Я поделился своим горем с одним старым арабом, который сказал мне: «Сын мой, не отчаивайся. Была некогда песчинка, которая печалилась, что она ничто среди песков пустыни. Через несколько лет она стала алмазом и считается теперь лучшим украшением короны индийского царя». Эти слова произвели на меня большое впечатление. Я был песчинкой, но решил сделаться алмазом. Начал я с того, что украл двух лошадей, потом, набрав себе товарищей, стал грабить небольшие караваны. Так я постепенно уничтожил неравенство отношений, существовавшее между мною и остальными людьми. Я получил свою долю из благ мира сего и даже был вознагражден с избытком. Ко мне относятся с большим почтением. Я разбойник-вельможа. С помощью оружия я завладел этим замком. Сирийский сатрап хотел отнять его у меня, но я уже был так богат, что ничего не боялся. Я дал денег сатрапу и не только удержал за собой замок, но еще и увеличил свои владения. Он даже назначил меня сборщиком податей, вносимых жителями каменистой Аравии царю царей. Теперь я собираю подати, но не плачу их. Однажды великий Дестерхам Вавилона послал сюда от имени царя Моабдара некоего сатрапишку с приказанием удавить меня, но прежде чем он прибыл со своим поручением, меня уже обо всем известили. Я велел удавить при нем четырех человек, которым поручено было затянуть петлю на моей шее, и затем спросил у него, сколько он должен был заработать на этом деле. Он ответил, что рассчитывал получить до 300 золотых. Я ему прямо сказал, что у меня он будет зарабатывать гораздо больше. Я его назначил моим подручным. Теперь он один из лучших и богатейших моих помощников. Поверьте мне, вы преуспеете не меньше, чем он. Никогда еще не было более благоприятного времени для разбоя, чем теперь, когда Маабдар убит и в Вавилоне царит смута. «Как? Маабдар убит?» — воскликнул Задик. «А что же сталось с царицей Астартой?» «Не знаю», — отвечал Арбогад. «Знаю только, что Маабдар сошел с ума, что он убит, что Вавилон стал настоящим разбойничьим вертепом, что государство опустошено, хотя для поживы осталось еще немало, и я не раз делал туда чудесные набеги». «Но царица, — молил Задик, — ради бога, не знаете ли вы чего-нибудь об ее участи?» «Мне что-то говорили о гирканском князе, — отвечал тот. — Если только она не была убита во время стычки, то, вероятно, находится среди его наложниц. Впрочем, меня больше интересует добыча, чем сплетни. Во время моих набегов я захватывал в плен многих женщин, но у себя не оставлял ни одной. Когда они хороши собою, я продаю их за дорогую цену, не спрашивая о том, кто они такие, ведь женщин покупают не за титул, и на безобразную царицу вряд ли найдется охотник. Может быть, я продал царицу Астарту, а может быть, она умерла, но это меня не касается, и вам, я полагаю, тоже нет оснований беспокоиться о ней». Говоря это, он пил так усердно и говорил так несвязно, что ничего определенного Задик не узнал. Он неподвижно сидел, подавленный и угнетенный. Арбогат не переставал пить и рассказывать разные басни, беспрерывно повторяя, что он счастливейший из людей, и уговаривая Задига сделаться таким же счастливцем. Наконец, одурманенный вином, он спокойно отправился спать. Задиг провел ночь в сильнейшем волнении. «И так, — говорил он себе, — царь сошел с ума, убит. Я не могу не пожалеть о нем. Государство разорено, а этот разбойник счастлив. О, рок, о, судьба! Вор счастлив, а одно из прекраснейших созданий природы погибло, может быть, самым ужасным образом или живет жизнью, которая хуже смерти. О, Астарта, что сталось с вами?» Едва наступил день, как он стал расспрашивать всех обитателей замка, но все были заняты, и никто ему не отвечал. Они делили добычу после ночного грабежа. Единственное, чего он мог добиться в этой суматохе, — это разрешение уехать. Он не замедлил им воспользоваться, более чем когда-либо погруженный в грустные думы. В волнении и беспокойстве совершал свой путь Задик, не переставая думать о несчастной Астарте, о царе Вавилона, о верном Кадоре, о счастливом разбойнике Арбогаде, о своенравной женщине, похищенной вавилонянами на границе Египта, и, наконец, о всех пережитых им горестях и бедствиях.